Профессор поставил чашку, взял синий вощеный веер и с прискорбием произнес: «Вот оно что! Какое несчастье! И как раз в том возрасте, когда все впереди. А я, не получая из больницы вестей, думал, что ему лучше. Когда же он скончался? Вчера был как раз 7-й день. В больнице? Да. Поистине неожиданно. Во всяком случае, все было сделано, все возможное. Значит, остается только примириться с судьбой. И все же, когда это случилось, я нет-нет, да и начинала роптать. Нехорошо». Во время разговора профессор вдруг обратил внимание на странные обстоятельства. Ни на облике, ни на поведении этой дамы никак не отразилась смерть родного сына. В глазах у нее не было слез, и голос звучал обыденно. Мало того, в углах губ даже мелькала улыбка. Поэтому, если отвлечься от того, что она говорила, и только смотреть на нее, можно было подумать, что разговор идет о повседневных мелочах. Профессору это показалось странным. Очень давно, когда профессор учился в Берлине, скончался отец нынешнего кайзера, Вильгельм I. Профессор услышал об этом в своем любимом кафе, и, разумеется, известие не произвело на него особо сильного впечатления. С обычным своим энергичным видом, с тросточкой под мышкой, он возвращался к себе в пансионат, и тут едва только открылась дверь, как двое детей хозяйки бросились к нему на шею и громко расплакались. Это была девочка лет 12 в коричневой кофточке и 9-летний мальчик в коротких синих штанишках. Не понимая, в чем дело, профессор, горячо любивший детей, стал гладить светловолосые головки, ласково утешать их, приговаривая: «Ну в чем дело? Что случилось?» Но дети не унимались. Наконец, всхлипывая, они проговорили: «Дедушка-император умер!» Профессор удивился тому, что смерть главы государства оплакивают даже дети. Но это заставило его задуматься не только над отношениями между царствующим домом и народом. На Западе его, японца, приверженца Бусидо, постоянно поражала непривычная для его восприятия импульсивность европейцев в выражении чувств. Смешанные чувства недоверия и симпатии, которые он в таких случаях испытывал, он до сих пор не мог забыть, даже если бы хотел. А теперь профессор сам удивлялся тому, что дама не плачет. Однако за первым открытием немедленно последовало второе. Это случилось, когда от воспоминаний об умершем юноше они перешли к мелочам повседневной жизни и вновь вернулись к воспоминаниям о нем. Вышло так, что бумажный веер, выскользнув из рук профессора, упал на паркетный пол. Разговор не был настолько напряженным, чтобы его нельзя было на минуту прервать, поэтому профессор нагнулся за веером. Он лежал под столиком, как раз возле спрятанных в туфли белых таби гостей. Таби — японские носки, шьются из плотной, обычно белой материи, большой палец отделен, чтобы его можно было продеть в ремешок обуви. В эту секунду профессор случайно взглянул на колени дамы. На коленях лежали ее руки, державшие носовой платок. Разумеется, само по себе это еще не было открытием. Но тут профессор заметил, что руки у дамы сильно дрожат. Он заметил, что она, вероятно, силясь подавить волнение, обеими руками изо всех сил комкает платок, так что он чуть не рвется. И, наконец, он заметил, что в тонких пальцах вышитые концы смятого шелкового платочка подрагивают, словно от дуновения ветерка. Дама лицом улыбалась, на самом же деле всем существом своим рыдала. Когда профессор поднял веер и выпрямился, на лице его было новое выражение, чрезвычайно сложное, в какой-то мере театрально преувеличенное выражение, которое складывалось из чувства почтительного смущения от того, что он увидел нечто, чего ему видеть не полагалось, и какого-то удовлетворения, проистекавшего из сознания этого чувства. «Даже я «Не имея детей, хорошо понимаю, как вам тяжело», — сказал профессор тихим, прочувствованным голосом, несколько